Глава 18. Защитить Марата. К немецкой тяжелой артиллерии, постоянно обстреливавшей Кронштадт, присоединились еще и бомбардировщики Люфтваффе. После первого налета 16 сентября, уже 19 числа, впервые главную военно-морскую базу Балтфлота атаковали горизонтальные бомбардировщики Хейнкель-111 из 5-й эскадрильи 4-й бомбардировочной группы. Но ни одна бомба даже не попала ни в один из кораблей на большом рейде или у причала. А вот на следующий день в Кронштадте впервые погибло судно. Взорвался пароход «Мария», утонул разбитый буксир «Красный флот», та же печальная участь постигла портовую баржу. В тот же день на Неве был потоплен тральщик, канонерская лодка «Селемджа» также получила повреждения от вражеской бомбы. Виктор Чайка хмуро поглядел на столбы черного дыма на рейде Кронштадта. Впервые в Кронштадте погибли не только люди, но и корабли. Все это время малый ракетный корабль «Балтийск» находился в системе противовоздушной обороны военно-морской базы. А вот она как раз была ослаблена до предела. При отражении авианалетов советские истребители, прикрывающие Кронштадт, потеряли сразу половину своих самолетов, 3 из 6 машин. «Скоро начнется», — сквозь зубы произнес Чайка, обращаясь к командиру ракетно-артиллерийской боевой части. Капитан-лейтенант Березин кивнул. Он разделял чувства командира корабля. В последнее время Виктор Чайка буквально стал тенью самого себя. Он лично проверял и перепроверял все орудийные системы и комплексы наведения. Радиолокаторы, электронно-оптические прицелы, элеваторы подачи снарядов и транспортно-пусковые контейнеры ракет – все имело первостепенное значение. Мелочей на войне не было, нет и не будет. Все это понимал и учитывал командир корабля. Все это время лейтенант Сергей Гаврилов ремонтировал, менял и перепаивал электронные блоки, налаживал кабельные трассы, проводил ревизию систем электропитания и связи. Он ел и спал буквально с паяльником и тестером в руках. В последнее время Чайкой владело предчувствие чего-то столь же масштабного, сколь и страшного. Хотя, возможно, это просто накопившаяся за все эти огненные кровавые дни и недели усталость и жуткий стресс. Постоянные бомбежки, артобстрелы, смерти, ранения, недоедание, боль и кровь вокруг выматывали душу до самого последнего предела. Командир «Балтийска» держался исключительно силой воли. Кронштадт уже пережил по-настоящему массовый налет более полусотни самолетов Люфтваффе. 40 «Юнкерсов 87» и «Юнкерсов 88», а также 22 «Мессершмитта 109», которые также несли под фюзеляжами по одной 250-килограммовой бомбе. В результате их бомбовых ударов сразу 3 эсминца, «Стерегущий», «Гордый» и «Грозящий», получили тяжелейшие повреждения. «Стерегущий» от близких попаданий сразу 2 500-килограммовых бомб перевернулся и затонул прямо у пирса. Сразу 3 фугасные пятисотки довольно кучно легли в носовую часть линкора «Октябрьская революция» на Петерговском рейде. Но снова, как и в случае с «Маратом», ни одна из них не пробила нижнюю бронепалубу корабля. В носовой части корабля начался пожар, через разошедшиеся листы обшивки начала поступать вода. Но все же пламя удалось быстро погасить, и линкор своим ходом перешел на малый кронштадтский рейд. Кроме того, были потоплены транспорты «Леваневский» и «Берта», а также несколько портовых судов. Получили повреждения крейсер «Киров», эсминцы «Сильный» и «Славный», канонерская лодка «Пионер». Множество разрушений было в гавани и на заводе артиллерийских приборов. На важном для Кронштадта морском заводе был разрушен механический цех. Всего в городе и на кораблях в тот день погибли 135 человек, и еще 95 были ранены. Но самый черный день Балтийского флота был впереди. Днем 23 сентября небо стало черным от крестов на крыльях. 30 пикировщиков «Юнкерс-87» эскадры «Иммельман» под прикрытием «Мессершмиттов-109» эскадры «Зеленое сердце» заходили на причалы Кронштадта со стороны Петергофа. Каждый из пикировщиков нес по одной 500-килограммовой бомбе, некоторые из «Мессершмиттов-109» были вооружены одной 250-килограммовой фугаской под фюзеляжем, но два «Юнкерса-87» были вооружены специальными бронебойными бомбами PC-1000RS весом в тонну. Каждый такой боеприпас имел 1.5 метра в длину и 0.5 метра в диаметре. Размах крестообразного оперения составлял более 2 метров. Корпус бомбы, хотя скорее ее можно было бы назвать бронебойным снарядом, был изготовлен из кованой стали толщиной 38 мм. Носовая часть бомбы имела толщину 340 мм. Такого рода боеприпасы никогда ранее не применялись в бою, только на полигоне. Лишь очень опытные пилоты могли поднять пикирующий бомбардировщик с 1000-килограммовой бомбой. В эскадре «Иммельман» только командир 3-й бомбардировочной группы Гауптман Эрнст Зигфрид Штейн и его ведомый обер-лейтенант Ханс Ульрих Рудаль. Навстречу летящей смерти с крестами на крыльях развернулась 4-я, кормовая башня линкора «Марат». Чудовищные стволы главного калибра поднялись в небо. Грянули могучие залпы 305-миллиметровых снарядов, снаряженных смертоносной шрапнелью. Среди приближающегося строя немецких пикировщиков вспухли грязно-черные облака разрывов. Тысячи свинцовых пуль, из подорванных вышибными зарядами с дистанционными трубками, усеяли огромное пространство над островом Котлин. Однако подобные выстрелы имели скорее психологическое значение, нежели сугубо боевое. Зато эти залпы стали своеобразным сигналом для того, чтобы ударили все зенитки, прикрывающие рейд и причалы Кронштадта. Хмурое небо над свинцовыми водами Балтики густо усеяли разрывы 76-миллиметровых и 85-миллиметровых снарядов зениток с берега и с кораблей. Сверкающие потоки трассеров изрыгали 37-миллиметровые скорострельные автоматы. Крупнокалиберные пулеметы ДШК и счетверенные «Максимы» поливали небо росчерками трассирующих пуль. Огонь зенитных средств Балтийского флота был довольно плотным, но отнюдь не сосредоточенным. Отсутствовала единая система управления огнем, потому пушки и пулеметы строчили по большей части, как бог на душу положит. Стервятники Геринга, напротив, действовали сосредоточенно и четко. На их стороне были слаженность и отработанность действий. Никаких импровизаций, только механический, нечеловеческий расчет. Вокруг бушевал бой, а Балтийск маневрировал на рейде, только лишь огрызаясь кинжальным огнем по немецким самолетам. Внезапно мессер пронесся на бреющем над водой и выполнил вираж, заходя прямо в лобовую атаку на Балтийск. Желтый кок винта и капот озарились вспышками пулеметно-пушечного огня. Лобовое бронестекло ходовой рубки русского корабля выдержало, но на нем появились белые кляксы попаданий. «Носовое орудие! Огонь! Рулевой! Право на борт 30! Средний вперед!» — скороговоркой скомандовал капитан-лейтенант Чайка. «Когда прямо на тебя несется крылатая смерть, да еще и вдобавок лупит из пушек и пулеметов, это жутко!» Но рулевой нашел в себе силы выполнить приказ командира. Балтийск сманеврировал, уходя от атаки немецкого истребителя. И в тот же момент носовая 76-миллиметровая пушка ударила частой очередью впереди по курсу Мессершмитта 109. Командир орудия Алексей Волков нажал на гашетку, усеивая небо впереди корабля грязно-черными кляксами разрывов шрапнельных снарядов. Пилот за угловатым массивным остеклением кабины не выдержал и рванул ручку управления в сторону, уходя от заградительного зенитного огня. Самолет резко накренился на крыло над самой водой в крутом развороте. И тут уже стрелок крупнокалиберного ДШК на крыле мостика не сплоховал. Длинная очередь 12,7-миллиметровых пуль распорола немцу брюхо. Во все стороны от вытянутого тонкого фюзеляжа полетели какие-то бесформенные обломки. Истребитель с тяжелым плеском плюхнулся в воду и мгновенно пошел на дно. Оставаться на одном месте даже такому небольшому кораблю, как «Балтийск», было смерти подобно. С неба валили пикировщики с крестами на крыльях, и русскому МРК хватило бы одного попадания не самой мощной 250-килограммовой бомбы, чтобы гарантированно отправиться в гости к «Нептуну» со всей командой. А подобное в планы Виктора Чайки не входило. Вот и приходилось ему не только руководить противовоздушной обороной, но и управлять маневрами корабля. Хорошо, что он мог полностью положиться на слаженность действий своих офицеров и матросов, иначе пришлось бы совсем туго. «Балтийск», благодаря отличной маневренности и трем мощным дизелям, способным давать мгновенное ускорение более чем 900-тонному кораблю, успешно уходил от бомб и пулеметно-пушечных очередей немецких самолетов. К тому же, рулевому сигнальщикам приходилось еще и вертеться среди других кораблей на кронштадтском рейде, от эсминцев до небольших охотников или вооруженных буксиров. Два «Юнкерса-87» перевернулись через крыло и обрушились на «Марата» в крутом пике. Под брюхом каждого из них висела тысячекилограммовая бронебойная бомба. В кабине выла сирена. Она смолкнет только когда самолет выйдет из пикирования. Бешено крутились стрелки альтиметра, они стремительно отсчитывали метры высоты. Обычно «Юнкерсы» начинали пикирование с 3000 метров и сбрасывали свой смертоносный груз с 1,5 километров. Но эти два «Юнкерса» пилотировали Эрнст Зигфрид Штейн и Ханс Ульрих Рудель, опытные воздушные волки. Они сбросили свои бронебойные бомбы с 1000 метров высоты, когда огромный линкор «Марат» уже, что называется, бил по глазам своими чудовищными размерами. Еще немного, и можно вообще не выйти из пикирования. Да к тому же и прорываться немецким пилотам приходилось через огненные трассы и разрывы снарядов зениток. Конечно, оба они те еще гитлеровские сволочи, но все же в профессионализме и выдержке им точно не откажешь. Высота 1000 метров. Нажат рычаг бомбосбрасывателя. Специальная штанга выводит 1000-килограммовую бомбу за плоскость ометания воздушного винта самолета. Всего несколько секунд остается лететь бронебойной смерти, а мимо таких бегемотов, как два советских линкора, промахнуться практически невозможно. Полутораметровые бомбы были точно нацелены на пространство между первой башней линкора и массивной носовой мачтой надстройкой, позади которой располагалась характерно изогнутая дымовая труба. На этот раз никакая броня не защитит «Марата» от страшной гибели в пламени чудовищного взрыва. «Балтийск» находился гораздо дальше от причала Усть-Рогатки, где был пришвартован «Марат». Капитан-лейтенант Чайка отдал категоричный приказ. Воздушные цели атаковать только в случае непосредственной угрозы кораблю или возможности прорыва к линкору. Все комплексы вооружения находились в состоянии готовности к немедленному открытию огня. Несколько раз к «Балтийску» прорывались «Юнкерсы» и «Мессеры», но быстро отваливали, попав под кинжальный огонь пулеметов ДШК. Зенитный комплекс «Панцирь-М» на корме пока безмолвствовал, ожидая более серьезную цель. Радиолокатор кругового обзора работал, равно и оптические каналы обнаружения и сопровождения воздушных целей. Где-то в высоте немногочисленные краснозвездные ястребки пытались сдержать натиск мессершмиттов 109, а пикирующие бомбардировщики с крестами на широких, с обратным изломом крыльях, тройками прорывались к кораблям на большом кронштадтском рейде и особенно к линкору «Марат». На экране локатора на фоне тактической цифровой карты была видна россыпь красных значков. Оператор РЛС поправил наушники на голове. Рядом планшетист наносил метки специальным мультикарандашом на расчерченную прозрачную плоскость. Операторы оптиколокационных станций также вели воздушные цели. Изредка в отсек главного командного пункта проникал внушительный грохот крупнокалиберных пулеметов ДШК. Значит, очередной «Юнкерс» попытался прорваться к кораблю. Лейтенант Тихонов находился за пультом зенитного комплекса, готовый открыть огонь из ракетной установки или из скорострельных шестиствольных пушек. «Командир, готов работать!» Молодой офицер сжал зубы так, что на скулах заиграли желваки. «Погоди, Егор, твоя задача совсем другая и гораздо сложнее. Справишься?» «Так точно, командир!» Руки командира зенитного комплекса лежали на джойстиках управления. Предохранительный колпачок с гашетки открытия огня был снят, блокировка тоже. «Носовое?» «Готов». Алексей Волков тоже был готов обрушить ураган огня на немецкие самолеты. Но его задача заключалась только в том, чтобы поставить заградительный огонь на пути «Юнкерсов». «Командир, две воздушные цели, курсом на Марата. Высота 3000. Готовятся атаковать», — доложил оператор РЛС. «Подтверждаю. Наблюдаю цели по оптическому каналу». «Есть! Егор, по готовности огонь!» «Работаю, командир». Лейтенант Тихонов движениями джойстиков развернул огневой модуль «Панцирь-М». «Они сбросили бомбы! Марат под ударом!» 2000-килограммовые бронебойные бомбы неслись на советский линкор с высоты километра. Всего несколько секунд отделяло Марата от неминуемой гибели. Ярчайшее пламя полыхнуло над самой верхушкой пирамидальной передней мачты надстройки корабля. Но это не был страшный взрыв боезапаса в погребе снарядов главного калибра. Совсем даже наоборот. Это стало своеобразным очищающим пламенем. На корме малого ракетного корабля «Балтийск» развернулся огневой модуль зенитного ракетно-пушечного комплекса. Егор Тихонов ударил из сверхскорострельных шестистволок не по «Юнкерсам», а прямо по бомбам, которые они сбросили. Поток 30-миллиметровых сталинских снарядов, выпущенный с темпом 10 тысяч выстрелов в минуту, буквально смел обе авиабомбы прямо в полете с их смертоносной траектории. Словно гигантская огненная плеть стеганула обе бомбы прямо в полете. Лейтенант Тихонов сумел с ювелирной точностью поймать их в перекрестье прицела, а умная электроника рассчитала точку упреждения. Весь перехват занял не более нескольких секунд, но именно в эти мгновения Егор Тихонов и продемонстрировал свой донецкий характер, как говорится, не словом, а очень конкретным делом. Два мощных взрыва прогремели в воздухе, примерно на уровне ходовой рубки линкора. Осколки обеих бомб ударили по носовой пирамидальной мачте надстройки. Они снесли антенны, разбили прожекторы, уничтожили легкие скорострельные пушки и крупнокалиберные пулеметы, убили и покалечили множество моряков на боевых постах. Но все эти потери никоим образом не могли сравниться с тем, что могло бы быть, пробей эти бомбы обе бронепалубы Марата. «Сейчас я эту сволочь собью!» Лейтенант Тихонов движением джойстиков развернул огневой модуль на корме корабля. Страшные шестиствольные пушки вели уходящий на запад «Юнкерс-87». «Егор, огонь по готовности!» — кивнул капитан-лейтенант Чайка. «Есть огонь!» Нажата гашетка скорострельных пушек. Снова многоствольное чудовище взревело, изрыгая пламя и раскаленный металл. Внезапно оглушающий рев и грохот прекратились на самой высокой ноте. Обе пушки, что называется, обрезали. «Почему прекратил стрельбу? Осечка?» — обернулся от своего терминала капитан-лейтенант Чайка. «Нет, командир, снаряды закончились. Федор Дмитриевич, распорядитесь послать матросов на корму со свежими лентами снарядов», — обратился Чайка к командиру ракетно-артиллерийской боевой части. «Уже распорядился. Сейчас зенитные автоматы перезарядят». Матросы в бронежилетах и касках с тяжелыми лентами 30-миллиметровых снарядов на плечах ринулись на корму корабля. Емкость каждой из шестиствольных пушек составляла 1000 снарядов при чудовищной скорострельности 5000 выстрелов в минуту. А Егор Тихонов снарядов не жалел, когда лупил по летящим на Марата авиабомбам. По уходящему на малой высоте «Юнкерсу» он высадил лишь остатки боекомплекта. Но немецкому пикировщику многое и не надо было. Огненная плеть трассеров настигла «Юнкерс-87» и выпотрошила его грязно-серое брюхо. Пилот с трудом сорвал фонарь кабины и неуклюже перевалился через борт. Вскоре над большим кронштадтским рейдом раскрылся купол парашюта. Марат стал не единственной целью авианалета пикировщиков Люфтваффе. Стоящий неподалеку его систершип, линкор «Октябрьская революция», попали две 250-килограммовые бомбы. Одна прямо в палубу центральной части корабля по левому борту, а вторая бомба врезалась в крышу третьей орудийной башни главного калибра. Оба этих попадания практически никак не отразились на боеспособности линкора. Бронепалуба пробита не была, только после третьего 305-миллиметровое орудие в поврежденной башне вышло из строя. Но все же башня продолжала действовать. От авианалета пострадали не только оба линкора, но и другие корабли. Шесть пикировщиков с нескольких сторон одновременно атаковали только что закончивший ремонт «Лидер Минск». В кормовую часть корабля попали две 50-килограммовые бомбы, а еще одна калибра 250 килограмм ударилась о висящую с левого борта шлюпку и взорвалась в воде у третьего котельного отделения. Корабль потерял ход, сквозь пробоины внутрь помещений начала поступать вода. Минск отбуксировали в военную гавань, но уже там он получил фатальное повреждение от еще одной 250-килограммовой бомбы и затонул у причала. Также были потоплены тральщик и подводная лодка. Две бомбы попали в крейсер «Киров», но одна из них не взорвалась. Над крейсером «Киров» был сбит еще и «Гауптманштейн». Его самолет уже в пикировании на высоте примерно 2000 метров получил прямое попадание снаряда прямо в хвостовое оперение. Он упал недалеко от борта крейсера. Позднее немцы создали легенду о том, что Штейн до последнего момента пытался протаранить корабль, хотя вряд ли кто-то мог знать, что делал и о чем думал гибнувший пилот. А вот Балтийск самым малым ходом, не прекращая вести огонь по немецким самолетам, направился за сбитым пилотом Юнкерса-87, которого все же сумел достать очередью из пушек лейтенант Егор Тихонов. Сигнальщики с корабля сумели засечь точное место приводнения вражеского летчика. Несмотря на то, что отдельные немецкие самолеты все еще носились над Кронштадтским рейдом, капитан-лейтенант Чайка, накинув бронежилет и каску, вышел на крыло мостика и встал с биноклем возле пулеметчика. На рейде и у причалов горели корабли, мотоботы и шлюпки вылавливали из воды раненых советских моряков. Где-то в отдалении продолжали рявкать зенитки. В бинокль уже было видно барахтающегося в воде человека. На фоне серых свинцовых волн контрастно выделялся его желтый спасательный жилет. Голова в шлемофоне то и дело пропадала под водой. «Спустить моторную жестко-надувную лодку! Аварийной партии приготовиться к спасению!» — приказал Чайка. Сигнальщик передал его команду. На корме «Балтийска» развернулась грузовая стрела, мягко опустив моторную лодку в волны. Оставляя пенный след, она пошла к утопающему. Вскоре пилот уже был доставлен на борт корабля. Пленного немецкого пилота доставили в кают-компанию «Балтийска», по распоряжению капитана-лейтенанта Чайки вызвали судового врача. Георгий Полеводов наложил пленному немцу жгут и перебинтовал ногу. Видимо, разрывом 30-миллиметрового зенитного снаряда тому оторвало правую ступню. Военврач покачал головой, уколол обезболивающее и противошоковый препарат. Ему правую ступню начисто оторвало. «Видимо, наш зенитный снаряд взорвался прямо в кабине», — сказал Полеводов, вытирая руки и складывая хирургические инструменты. «Нужно срочно в госпиталь». В реальности Ханс Ульрих Рудель потерял ступню правой ноги 8 или 9 февраля 1945 года над рекой Одер, вблизи деревни Лебус, от разрыва зенитного снаряда в кабине самолета. Командир «Балтийска» внимательно разглядывал невысокого роста коренастого мужчину в немецкой летной форме. Мокрые волосы облепили его широкоскулое лицо, тонкий хрящеватый нос с горбинкой, темные чуть на выкате глаза, чуть оттопыренные уши. «Хорошо. Позовите командира зенитного комплекса лейтенанта Тихонова». «Хочу показать, какого он жирного гуся подстрелил», — улыбнулся Виктор Чайка. «Ганс Ульрих Рудель». Немецкий пилот глядел на русских моряков волком, зыркая из-под лобья. Но, услышав свое имя, немедленно кивнул. «Да, это был знаменитый немецкий пилот-пикировщик. Именно он сбросил на Марата ту самую 1000-килограммовую бомбу, которая благодаря мгновенной реакции командира зенитного комплекса так и не долетела до палубы линкора». «Здравия желаю, товарищ капитан-лейтенант. Прошу разрешения в кают-компанию». «Заходи, заходи, Егор. Посмотри, какого жирного гуся ты подстрелил из своих зениток. Это же Ганс Ульрих Рудель собственной персоной. Именно его ты избил последними снарядами своих скорострельных пушек. Его бомбу ты расстрелял в лед, не дав поразить линкор «Марат». Что ж, поздравляю, товарищ лейтенант, и объявляю благодарность за образцовое выполнение боевой задачи. Служу Советскому Союзу!» Раненого Руделя отправили в корабельный лазарет под внимательными взглядами двух представленных к экипажу сотрудников НКВД. Виктор Чайка объяснил лейтенантам Петрову и Баширову, что за птицу удалось им подстрелить. После чего те уважительно поглядели на Егора Тихонова. Капитан-лейтенант Чайка почувствовал огромную усталость. Давало о себе знать чудовищное нервное напряжение последних дней. Линкор «Марат» они все-таки уберегли от гибели, и уже одно это меняло теперь весь расклад сил на Балтике. Да и сам Ленинград находился под защитой не плавбатареи по неволе, хотя и она имела огромную боевую ценность, а полноценного, хоть и несколько устаревшего, линкора.